Анастасия Маркова. Невеста на выходные. Глава первая. Первый семестр стремительно подходил к концу. Совсем скоро должны были начаться экзамены, а за ними неизменно зимние каникулы. Еще два года назад одна мысль о предстоящем отдыхе вызывала улыбку. А сейчас? Сейчас я с упоением ловила каждое слово преподавателя по истории магии и хотела, чтобы учебное полугодие никогда не заканчивалось. Раньше этот предмет казался мне самым занудным из 15 дисциплин, что были обязательны для прослушивания в Академии высшей магии. Все изменилось с появлением нового преподавателя, магистра Кайлана Бишопа. Более подробно разберете материал самостоятельно. Появятся вопросы, задавайте. Теперь откройте книги и обозначьте параграфы, которые вам необходимо изучить к следующему занятию. Приятный голос преподавателя ласкал слух, а голубые глаза, точно осколки небесной глазури, призывали окружающих заглянуть в них и навсегда утонуть в бездонной глубине. Его лицо казалось безупречным творением именитого скульптора и имело невероятное сходство со статуей бога плодородия. Резкий удар в бок заставил меня перевести взгляд на соседа по парте. У него был серьезный вид, хотя уголок рта насмешливо подрагивал. Круглые очки, как всегда, болтались на кончике носа. Каштановые волосы взъерошены. За 4 года знакомства в его внешности почти ничего не изменилось. Разве что Дэниел еще больше вырос за прошедшее лето. «Слюнки вытри, а то сейчас звонок прозвенит», — прошептал он, протягивая кружевной платок с витиеватой монограммой ДК. Я фыркнула с наигранным раздражением и слегка отодвинулась от него, как бы выражая недовольство. Дэниел усмехнулся, убрал платок, взял свое стело и отметил в моей книжке нужные параграфы галочкой. Они тотчас засияли голубым светом. Это было удобно, поскольку экономило время. Учебник сам открывался на нужном параграфе, стоило взять его в руки. Правда, имелся и недостаток. Светило науки в 2 счета могли вычислить неподготовленных к лекции адептов. Галочка горела до тех пор, пока не проведешь пальцем под каждой строчкой изложенного материала. «На этом у меня все. Можете быть свободны», — подытожил магистр, а я испустила горестный вздох. Это было последнее на неделе занятие по истории магии. Следующее только во вторник. Как прожить 4 дня без чудесных голубых глаз молодого преподавателя? Разве что подкараулить где-нибудь в коридоре, робко поздороваться. Протяжно завыл рог. Лекция подошла к концу. И адептки, будто стайка ворон, со всех сторон облепили магистра. Интересно, почему все становились глухими, глупыми и слепыми только после этого предмета? Я тоже хотела подойти к преподавательскому столу, задать вопрос, любой, пусть не по теме, лишь бы стать Кайлайну немного ближе. Получше рассмотреть родинку на его щеке, черные точки на радужке глаз. Но мне не позволяли проклятые гордость и воспитание. Однажды я непременно переборю себя и дам ему понять, как сильно он мне нравится. Пусть не на словах, а знаками. И тогда магистр непременно обратит на меня внимание. «Чем собираешься заняться на выходные?» — будничным тоном спросил Дэниел, отвлекая меня от размышлений. В отличие от моей, его половина парты уже опустела к тому времени. Я последовала примеру соседа и начала укладывать вещи в сумку, то и дело бросая из-под полуопущенных ресниц беглые взгляды в сторону преподавательского стола. Торопиться было некуда. История магии — последняя на сегодня лекция. Как обычно, пожала плечами, осознавая, что затянула с ответом. В субботу подготовлюсь к занятиям. В воскресенье проведу в постели на пару с занимательным романом. Дэниел подал мне книгу, и я заметила, как дрогнула его рука. Всегда спокойный и собранный сосед по парте нервничал. Что с ним? Значит, ничем особенным. Его низкий, язычный голос наряду с чудной внешностью нередко вызывал у меня усмешку. «В эти выходные мой день рождения», — ни с того ни с сего сказал он и замолчал. «Мы дружили не первый год, но не знали, когда чей день рождения, ни разу не обменивались подарками. Так почему сосед по парте завел вдруг речь о предстоящем празднике?» Вот как. Учебник замер на полпути к сумке. Мне всегда казалось, что он летом. «С меня твои любимые пирожные. Заранее не поздравляют, поэтому принесу их в понедельник». Дэниел удивленно вскинул брови и начал внимательно вглядываться в мое лицо сквозь прозрачные линзы круглых очков, словно оценивал, все ли со мной в порядке. «Ты неправильно поняла меня, Адель. Он забрал книгу из моих рук и сам положил в сумку. Я не напрашиваюсь на подарок. У меня к тебе предложение. Выгодная. Только не кричи сразу нет. Сначала выслушай. В воскресенье мне исполнится 23. Как правило, семейные праздники мы отмечаем в родовом поместье в Винтеркасле. В этом году все должно было пройти как обычно, посредственно и без сюрпризов. Но сорока на хвосте принесла, что дедушка собирается пригласить на него своего старого друга. И все бы ничего, если бы к другу не прилагалась его внучка с родителями. Вывод был очевиден. На моих губах вмиг появилась улыбка. Я знала, как Дэниел относился к браку. Крайне отрицательно. Получается, дед решил прижать меня к стенке. Просто поставить перед фактом, чтобы я не смог отказаться. Вообразил себе, что эта девица станет мне отличной женой. С горечью ответил он. «Ты знаком с ней?» «Я никогда даже не видел ее. Не то что знаком». «Шутишь?» Изумленно уставилась я на Дэниела. Он провел пятерней по волосам, приводя их в полнейший беспорядок. «Если бы». «Не кипятись. Вдруг она молода и невероятно красива». «Да хоть первая красавица империи». Друг поморщился, словно кислый лимон надкусил. «Ты прекрасно знаешь, что я вообще не хочу ни на ком жениться». Я закрыла сумку, повесила на плечо и направилась к выходу. «Родители не простят тебе столь эгоистичного поступка. Оставишь род без наследника? Когда мне исполнится 30, я смирюсь с неизбежным. А пока, Адель, я загнан в угол и не представляю, что делать. Прошу, спаси меня!» — взмолился Дэниел. Едва мы оказались вне стен аудитории. В недобром предчувствии сердце заколотилось с удвоенной частотой. «Каким образом?» — чуть слышно спросила я и гулко сглотнула. «Сыграй на выходных мою невесту». «Дэниел, ты рехнулся?» — закричала я, привлекая к нам внимание проходящих мимо адептов. «Адель, как можно? Где только таких словечек набралось?» Он скривился и прошелся по мне оценивающим взглядом. В глазах плясали смешинки. «С виду лира до кончиков пальцев. А говоришь, словно подавальщица из трактира. Уже начинаю думать, не ошибся ли я с выбором». «При всем уважении, Дэниел, я не могу сыграть твою невесту. Нам никто не поверит. Твои родители знакомы со мной. Пусть шапочно. Даже если предположить, что мы пренебрегли традициями и ни у кого не спросили разрешения на брак, то должны были дать хотя бы крохотное объявление в газету или пустить слух». «Я сделаю предложение во время званого обеда», — привел он весомый аргумент. «Вижу, ты все тщательно продумал. Тогда поделись соображениями. Как заставить твоего деда и его друга поверить в нашу любовь? Почти каждый в академии знает, я обвела свободной рукой холл и с нажимом добавила, что мы с тобой друзья и только». Но дедушка и его гости не в курсе. «Предлагаешь изобразить влюбленную в тебя дурочку?» Мы остановились неподалеку от выхода и продолжили неприятный разговор. «Зачем?» – нахмурился Дэниел. «Посмотришь на меня раз-другой с обожанием, как на своего Кайлона. Подержимся пару раз за руки у всех на виду, будто невзначай. Возможно, я поцелую тебя в щеку, опять-таки якобы украдкой. На этом все, и к тому же я заплачу, хорошо заплачу, и буду должен по гроб жизни, только вытяни меня из этой трясины». Замечание о деньгах привело меня в негодование. «Мне не нужны твои деньги. Если бы я и согласилась, то бесплатно. Но как потом быть? По окончании фарса заявиться в понедельник к тебе домой и в присутствии родителей вернуть кольцо? Прости, Дэн, но я вынуждена отказаться. Вдруг что-то пойдет не по плану. Я не люблю тебя и замуж тоже пока не собираюсь». «Успокойся, Адель. Я в первую очередь заинтересован в том, чтобы все прошло как по маслу. Если ты немного подыграешь мне, то проблем не возникнет. С родителями я сам после разберусь. И от денег не отказывайся. Они тебе пригодятся». Дэниел не выдержал моего прямого взгляда и отвел глаза. Казалось, он знал нечто такое, что еще не достигло моих ушей. И новость мне точно не понравится. «О чем ты?» «Нет так нет, Адель. Я не в обиде. Выкручусь как-нибудь». Недовольный отказом, он плотно сжал губы. «Тебя подвести?» «На улице разыгралась метель, а ты одета сегодня не по погоде». Сосед по парте кивком указал на выглядывающее из-под черной мантии тонкое темно-зеленое платье. «Как бы ни заболела, карета явно не снабжена обогревающими кристаллами». Легкий румянец незамедлительно покрыл щеки. Дэниел оказался прав. Экипаж не был готов к зиме. Теплый плащ на медне порвался и не подлежал больше починке. А шерстяные наряды давно вышли из моды. Однако я всячески пыталась скрыть от окружающих нависшие над нашей семьей проблемы, делая вид, будто у нас все замечательно. Вот и сейчас Решительно вздернула подбородок и расправила плечи. «Не переживай, мне недалеко. Я глазом моргнуть не успею, как окажусь дома. Мое дело предложить. Твое — отказаться. До завтра, Адель». Не дожидаясь ответа, Дэниел широким шагом добрался до выхода и распахнул двери. Белая мгла в тот же миг поглотила его. Я последовала за ним на улицу и вскоре пожалела, что отказалась от заманчивого предложения. Благодаря разыгравшемуся бурану, мне с трудом удалось отыскать экипаж. Поездка тоже доставляла мало удовольствия. Согласись я, сидела бы сейчас в тепле и наслаждалась уютом, а не тряслась на холодной скамейке, отбивая зубами ритм знакомой только им песни. Неподалеку от дома я увидела незнакомый экипаж. Он был весь покрыт снегом, будто после долгой дороги. Наш слуга Роджер помогал возничему кормить лошадей, чьи бока накрывали красные с белым узором попоны. Интересно, кто к нам пожаловал в такой ненастный день? Едва карета остановилась, я схватила кожаную сумку с учебниками. Не дожидаясь кучера, открыла дверцу, спрыгнула на припорошенную снегом землю и устремилась в гостиную, где обнаружила сестру и маму. «Адель, ты вернулась?» Аннабель вскочила с дивана, словно потревоженная птичка, и подлетела ко мне. «У нас гость», — произнесла мама и сделала глоток чая, не спросив, как прошел мой день. Хотя из года в год задавала при встрече один и тот же вопрос. Выходит, что-то случилось. «Мистер Лэнсбрук, твой отец закрылся с ним в кабинете и сидит там уже несколько часов. Я скоро с ума сойду от волнения. Зачем он только приехал?» Я обняла младшую сестру, развязала мантию, села на диван и задумчиво произнесла. «Может, папа сам его вызвал?» «Не думаю. Он бы предупредил меня. К тому же вид у поверенного был крайне серьезный. Не к добру это». Мама поставила чашку на блюдце, и я заметила, как сильно дрожали ее пальцы. «В таком случае мистер Лэнсбрук приехал с докладом о состоянии наших дел». «Тогда почему так долго?» — встряла в разговор сестра, устроившись в кресле. «Вероятно, обсуждают, как исправить положение. На чем сэкономить?» «Сэкономить?» Ахнув, мама откинулась на спинку дивана и прижала ладонь к груди. «Не пугай меня так, доченька!» «Куда больше?» — поддержала ее Аннабель. «Мне за этот год купили всего одно новое платье. Почему я из-за Далтона должна донашивать вещи Аделины? Она ниже меня ростом, и грудь у нее поменьше. А что, если моя сплющится из-за тесного лифа?» Я не ожидала от них подобной реакции и была не рада, что поделилась мыслями. «Такие люди, как мы, вообще не должны ни на чем экономить», продолжила мама. «Твой отец совершенно не хочет решать проблему. Месяц назад нам пришлось рассчитать Ричарда, на прошлой неделе Лизе. Если и дальше так пойдет, то скоро мне самой придется и есть готовить, и стирать, и убирать». Мои брови взлетели вверх от удивления. «Такие, как мы?» — спросила я, не понимая, что она хотела сказать своей фразой. «Именно, аристократы». Мама гордо вскинула подбородок, снова взяла чашку и сделала глоток явно остывшего чая. «Я не для того выходила замуж за графа, чтобы остаток жизни провести в какой-нибудь глуши и по локоть в грязи». Я собиралась заступиться за папу, однако в холле раздались напряженные мужские голоса. Спустя мгновение хлопнула дверь, и в гостиную вошел мрачный глава семейства. Лицо его было серым, как пепел. Уголок рта подрагивал в нервном тике. На лбу залегла глубокая горизонтальная складка. Кажется, мистер Лэнсбрук принес крайне неприятные новости. Отец молча опустился на диван рядом с мамой и взял ее за руку. В помещении на некоторое время установилась тишина. «Хорошо, что все вы здесь», — произнес он, обращаясь к нам. «И мне не придется по 10 раз объяснять одно и то же. Как выяснилось сегодня, наше положение еще хуже, чем я предполагал. Этот балбес Далтон одолжил денег у всех, кого только мог». «Родерик, не говори так о нашем сыне», — возмутилась мама, вырвав изящную руку из широкой ладони супруга. Мы с Аннабель переглянулись, не зная, что делать, уйти или остаться. В нашем доме скандалы были редкостью. «А как говорить? Ласково и шепотом?» Отец значительно повысил голос. «По его вине мы вынуждены теперь во многом отказывать себе. И все бы ничего. Но где он сам? Набрал кучу займов, проигрался в карты. А папочка, расплачивайся». Мама всегда питала особые чувства к моему брату. Хранила детские рисунки, первые состриженные волосы. Неудивительно, что она ринулась защищать его. «Мальчик оступился. С кем не бывает?» «Это он мальчик? В свои 27?» Взорвался отец, отчего на висках вздулись вены. «Теперь понятно, откуда у него подобная безответственность. Всему виной твое воспитание. Нужно было мне самому им заниматься. Может, тогда вырос бы лэрдом, а не его тенью». Около минуты в гостиной висела тишина, нарушаемая недовольным сопением матери и тяжелым дыханием главы семейства. Но затем папа все же вновь заговорил. «Чтобы поправить наши дела и расплатиться с долгами Далтона, я вынужден был пойти на отчаянный шаг. Продать наш лучший экипаж, некоторые картины, кое-что из мебели». Когда отец замолчал, я поняла, что самое страшное впереди. «Еще отдать все деньги, что были отложены в качестве приданного для тебя, Аделина, и для тебя, Аннабель». Побледнев, мама откинулась на спинку дивана, замахала рукой у лица и запричитала по мне и сестре, как по покойницам. «Бедные мои девочки, кто ж вас замуж теперь возьмет? Горе-то какое!» Аннабель вскочила с кресла и завопила. «Предлагаете умереть мне, старой девой? Я найду Далтона и заставлю за все ответить!» Мама взвыла пуще прежнего. От этой какофонии у меня разболелась голова. «Успокойтесь!» – прокричала я, и в гостиной воцарилось молчание. «Сестра и без приданного отлично устроит жизнь. Граф Хилтон давно положил на нее глаз. К тому же ей только 17. Ты мне, папа, лучше вот что скажи. У тебя деньги на оплату обучения остались?» Отец молчал. Пожалуй, целую вечность, прежде чем покачал головой и произнес. «Нет. Я все до серебряника отдал мистеру Лэнсбруку в счет долгов». Его ответ походил на оглушительный раскат грома. Я ощутила, как от лица отлила кровь. Под ногами зашатался пол. Стены изогнулись и аркой сомкнулись у меня над головой. Обивка дивана под моими ладонями покрылась инеем. «Как так?» – прохрипела я, не желая верить, что отец поступил со мной подобным образом за полгода до выпуска. «Ты ведь на прошлой неделе сказал, что собрал нужную сумму и волноваться не о чем. Я отдала тебе все свои драгоценности. У меня больше ничего нет!» На последней фразе голос достиг непозволительной высоты. Глава семейства развел руками. «Прости, Адель, но я должен был рассчитаться с ростовщиками Далтона». Вопреки сказанному, в его тоне не прозвучало сожаления. Отец сделал так, как счел нужным, и не чувствовал за собой вины. «А мне что прикажешь теперь делать? Где найти за 3 недели 50 золотников? Меня же отчислят!» — вскипела я, не в силах больше сдерживать негодование. «Не вижу в этом проблемы», — пожал он плечами. «И толку от твоей академии тоже. Я давно хотел спросить, чем ты там занималась 4 года?» «Училась!» Папа закатил глаза, словно я сказала несусветную глупость. «Лучше бы мужа себе нашла. Больше пользы было бы. Тебе 22, а ты до сих пор не замужем. Теперь еще и без приданного осталось. Не поверю, что в академии не нашлось достойных кандидатов. Взять, к примеру, Колтрана. Ты же с ним в одной группе учишься. Неужели за столько лет не смогла очаровать его?» «Они сидят за одной партой», — вмешалась Аннабель. Я наградила сестру уничижительным взглядом. Вот кто просил ее вставлять в свой медяк? «Тем более», — прогромыхал глава семейства, поднимаясь с дивана. «Самый завидный жених столицы сидит у нее под боком, а она об учебе думает», — всплеснул отец руками. «О браке нужно думать, о браке!» «А ты куда смотришь?» — накинулся он на жену. «Почему не научила дочь всяким там вашим женским штучкам? Сейчас жили бы без забот и хлопот, одетые в шелка и в золото. Или вообще остались бы без дома. Связь с Колтронами позволила бы Далтону взять еще больше займов. Но мы с Даниэлом друзья. И только. Дважды за час мне пришлось повторить одни и те же фразы. Не слишком ли часто для обычного декабрьского дня? Я верила, что мой тон, не допускающий возражений, поставит точку в неприятном разговоре. Однако отец не придал ему значения. «От дружбы до любви всего шаг», — произнес он с видом знатока. «Достаточно кому-то из вас двоих сделать его, и тогда бах, если у тебя хватит ума, то ты воспользуешься случаем». Доказывать им что-либо было бесполезно. Мне оставалось лишь вскинуть голову и уйти в свою комнату. «Хорошего дня», — пожелала я домочадцам, взяла мантию и устремилась на 2-й этаж. Деревянная лестница скрипела под ногами, впрочем, как и пол, застеленный старыми, вытертыми чуть ли не до дыр зелеными дорожками. Краска на окнах местами облупилась, некоторые рамы покосились. Моя спальня тоже давно нуждалась в ремонте, но я никогда словом даже не обмолвилась. Понимала, чего стоила отцу моя учеба. Все ждала подходящего момента, только он не наступал. Я переоделась, села на широкий подоконник, уставилась в заснеженную даль и начала водить пальцем по стеклу. Что мне делать? Где взять 50 золотников? Роились в голове вопросы. а мысли сами собой возвращались к предложению Дэниела. Нет, обманывать нехорошо. Впрочем, просить денег взаймы, отклонив просьбу друга, тоже неправильно. И как быть? Согласиться? Очевидно, другого варианта нет. Не бросать же учебу за полгода до выпуска. А после истории с Далтоном никто, кроме соседа по парте, не одолжит мне такой суммы в столь короткий срок. Зависеть от мужа, беспрекословно подчиняться ему, как делала мама, последнее, чего мне хотелось в жизни. Именно по этой причине я собиралась получить образование и устроиться на работу, желательно в академию, чтобы быть поближе к Кайлану. Купить домик на окраине города, разбить во дворе маленький садик, в котором по вечерам играли бы наши дети. А мы, закутавшись в теплые пледы, сидели бы в обнимку на крыльце и пили бы горячий шоколад. Вот моя мечта, и она непременно сбудется. Настроение тотчас заметно улучшилось, на губах расцвела улыбка. Однако она исчезла, стоило мне отпрянуть от окна и увидеть результат моего художества. Пусть линии вышли кривыми, в ледяных узорах на стекле без труда узнавался образ соседа по парте. Я смотрела во все глаза на портрет Дэниела и не понимала, почему вдруг нарисовала его. Переведя дыхание, взмахом руки стерла картину, достала из сумки учебники и села за стол. Несмотря на разгоревшийся сыр-бор, занятия завтра никто не отменял. Из академии меня тоже пока не отчислили, поэтому следовало браться за учебу.